нас, Боже, состраданию, помоги людей нам понимать, чтобы ближних тяжкие страдания, как свои страдания принимать. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О, Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Научи целительным сочувствием людям радость жизни приносить, чтоб своим отзывчивым присутствием мы могли поддержкой доброй быть. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Как сердцу Боже принимать, чтобы там, где слышатся рыдания, мы умели искренно рыдать. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли.